10 августа в китайском городе Шэньян состоялся 6-й слет Ассоциации корейских граждан в Китае. На слете присутствовали председатель Ассоциации корейских граждан в Китае Чеунбок, работники ассоциации, председатели ее подведомственных региональных обществ, руководители отделений ассоциации, работники Ассоциации корейских предпринимателей в Китае, Ассоциации корейской молодежи в Китае и другие представители и наблюдатели. Здесь также были генконсул нашей страны в Шэньяне и члены делегации Комитета поддержки зарубежных соотечественников Корейской Народно-Демократической Республики. На слете на повестку дня поставлены три вопроса. Отчет и задача ассоциации корейских граждан в Китае в отчетный период, о внесении поправок в устав ассоциации корейских граждан в Китае и об избрании руководящих органов Ассоциации корейских граждан в Китае. На слете было принято письмо в адрес Ким Чен Ына. До слета, то есть 9 августа, состоялись мероприятия, в том числе церемония вручения государственной похвальной грамоты заслуженным работникам и гражданам, выставка фото, книг и произведений изобразительного искусства и концерт.